Смерть Иисуса Христа и ее последствия. Имеющее важное значение провозглашение было возвещено устами воскресшего Господа Иисуса Христа, когда Он заявил: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это извещение направляет нас назад в книгу Бытие, в Едемский сад, где согрешил человек. Она также направляет наш взор к книге Откровения до нового неба и новой земли, где Бог будет обитать с людьми. В Едемском саду Адам был назначен управителем земли, но согрешив, он уступил скипет искупителю сатане. С того времени враг владеет господством над миром. Ему принадлежит теперь титул «Князь мира сего» Иоанна 12 глава 31 стих. Когда он искушал Иисуса, он хвастался своей властью. И, возвев его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». Луки 4 глава с 5 по 6 стих. Смерть Иисуса Христа положила конец всемирной власти сатаны. Христос предсказал это, когда ввиду своей смерти он сказал: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Иоанна 12 глава 31 стих. Еще более обхватывающее заявление находится в послании к евреям 2 главе 14 стихе. «А как дети причастники плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». Заместительная смерть Иисуса Христа является основанием всей божественной программы искупления. Это основание Бог положил для вечного святого блаженства. Смерть Христа разрушила власть сатаны, которую он проявлял как князь этого мира, и она облекла Христа всею властью. Достоинством купленного кровью права он продолжает совершать план Божий в церкви, в Израиле, в народах и во вселенной. Все космические последствия смерти Иисуса проявятся в далеком будущем. Бог Отец, однако, оказал призвание тому, что Его Сын осуществил. Он воскресил Христа из мертвых и посадил Его на небесах, одесную Себя, на месте Всевышней Всемирной власти. Все небеса знали, что Христос теперь был превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его. Ефесянам 1 глава с 21 по 22 стих. Превознесенный своим Отцом до этой несравненной славы, Господь Иисус имел всякое право сразу вернуться на землю и сделать этот мир Царством Божьим. Это было намерением власти, которую Он дорого завоевал в Своей смерти. Прошло приблизительно 2000 лет, однако Господь еще не провел Свои уголовные права в дела мира. Его праведное личное управление является единственным разрешением поражающих проблем, которые мучат мир. Однако царь сохраняет свое положение одесную своего отца. С благодарностью мы ощущаем его власть, когда он отвечает на молитвы и превозмогает обстоятельства для того, чтобы его труд на земле мог развиваться. Мы видим его руку в великих трудах искупления во всем мире. Все-таки мы желаем его личного вмешательства, чтобы сократить возрастающее беззаконие и человеческое открытое неповиновение Богу Небесному. Бог передал нам, почему Господь Иисус все еще остается на небесах. Мы находим его причину, изложенной в том же месте Священного Писания, которое представляет его объяснение. «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Ефесянам 1 глава с 22 по 23 стих. Когда Отец увенчал вознесшегося Сына особенной славой и почестью, Он обратился к причине, которую Он произвел прежде создания мира. Это было Его вечной целью. Этой целью было сотворение Церкви во Христе. Церковь должна быть телом прославленного Христа, который есть тело Его. Бог призвал Церковь, чтобы она была проявлением славы Христа. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Римлянам 8 глава 29 стих. Когда Его смерть облекла Христа всеобщей властью, то пришло время для Него иметь свое тело Церковь. Бог Отец теперь поручил Сыну создать Церковь. Иисус Христос облек человеческое тело для искупления. Он создает для самого себя духовное тело, Церковь для царствования. Это программа Отца для славы Его возлюбленного Сына. Царство Божие на земле под личным управлением Господа Иисуса должно продолжаться, пока не будет готова Церковь, чтобы служить Ему как Его тело. Со времени Пятидесятницы Христос строит Церковь, дабы из двух создать в себе самом одного человека, устрояя мир. Ефесянам 2 глава, 15 стих. Этот труд провознесенного Господа Иисуса постоянно развивался на протяжении столетий, когда Его служители несли Евангелие во все концы мира, и миллионы уверовали. Мы уверены, что этот труд Его почти что окончен. Когда Христос завершит Церковь, Он сойдет на воздух, и во мгновение ока каждый ее член будет подобен Ему. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Филиппийцам 3 глава с 20 по 21 стих. Он представит себе ее славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Ефесянам 5 глава 27 стих. Он восхитит прославленную церковь на небеса, чтобы занять свое положение там на небесах. Бог по действию державной силы своей, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Ефесянам 1 глава, 20 стих. Небесные воинства увидят, что Церковь воистину является Его телом. Вход прославленной Церкви на небеса, ее провознесение со Христом одесную Бога, без сомнения, будет важным событием на небесах после прославления самого Христа. Завершив и прославив свою церковь, Господь Иисус Христос тогда начнет приготовляться для своего царства. Он сначала проявит свою власть на земле посредством своих судов в великой скорби. Его служители будут провозглашать всем народам Евангелие грядущего царства. В конце периода великой скорби Христос вернется, чтобы воздвигнуть свой престол в Иерусалиме. Многочисленные пророчества Священного Писания предупреждают мир, что Божий яростный суд на беззаконие неизбежен. Бог сверх того показал Его уверенность в воскресении судьи, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную,